Алло. Да. Валентина Петровна, вы? Я. Ой, здрасте, как я по вам скучал. Целую неделю вам не звонил. Да? А кто это говорит-то? Да из 218-й, Игорь. Ага. Слушайте, у меня к вам такой вопрос. Почему вы опаздываете с патчем к локализации нового обновления ВК для украинского языка? Чего? Почему вы опаздываете с патчем к локализации нового обновления ВК для украинского языка? Пошел ты нахуй со своей Украиной. Да нет, это не моя Украина. Мы же вам заплатили, чтобы вы сделали нам локализацию нового обновления для украинского языка. Иди нахуй, чего ты мне заплатил, паскуда ебаная рот? 10 тысяч долларов я вам заплатил. Иди ты нахуй! Мы же неделю назад с вами заключили контракт. Хоть 90-летний старухи, он доллары какие-то принес, ебаный. Так вы же украинский язык хорошо очень знаете. Я тебя в бредина посажу, за вот всякие махинации. Какие махинации? Чего тебе? Это Оксана. Нахуй ты мне нужна? Здравствуйте, Валентина Петровна, это вы? Я. Это Оксана Калугина, соседка Руслана. Чего? Оксана Калугина, соседка Руслана. Соседка Руслана? Да. И что тебе нужно? Руслан меня изнасиловал. Иди ты нахуй, он с рода этим не занимается. Он меня изнасиловал, теперь либо я подаю на него заявление, и его сажают, потому что я несовершеннолетняя, либо вы будете должны мне заплатить 3,5 миллиона рублей. Он никого не насилует! Он насилует! Врёшь, блядь! Не вру, блядь! Он постоянно под наблюдением родителей, и его сейчас в Москве нет, проститутка! А он меня изнасиловал! Проститутка его в Москве нету! Вы должны переписать на меня квартиру, в счёт оплаты долга! Проститутка! Вы должны переписать на меня квартиру, в счёт оплаты долга! Чего, блядь? Вы должны переписать на меня вашу квартирку, в счёт оплаты долга! Я переписать на тебя? Да. Ты с какого хуя сорвалась? Счет уплаты долга. Так что ты привяжу нахуй. Квартирку. Ты сука. Квартирку. Хуй тебе, блядь. Квартирку. Квартирку. Я тебя видела, блядина. Квартирку. Валентина Петровна. Да. Слава Украине. Иди ты нахуй со своей Украиной. Валентина Петровна. Да. Чому ви спізнюєтеся з батчем до локалізації нового оновлення ВКонтакті для українського ринку? Иди ты к ёбаной матери. Слава Украине! Иди ты к ёбаной матери. С кем ты старуху перепутал? Паскуда ёбаная. Валентина Петровна, ни с кем я вас не перепутал. А чего тебе болеть от старухи нужно? У меня вопрос. Чому ви спізнюєтеся з батчем до локалізації нового оновлення ВКонтакті для українського ринку? При чому тут я і Україна, паскуда йобаная в рот? Ви же кандидат в президенти. Іди нахуй, дурак хуєв. Слава Україні! Іди ти нахуй! Йобнувся, блядь, лічись!